Глава 55. Южные ночи темные, низги не видать. В темноте южных ночей слоняется множество не менее темных личностей, которые творят свои темные дела. Они спускаются с гор, выходят из лесов или выбираются из тайных схронов, и в обход минных полей и блокпостов пробираются к населенкам, где заходят в облюбованный дом, часто без приглашений. Этот он самый. Они обходят дом, встают возле окон, чтобы отрезать все пути к отступлению, и стучат в дверь. «Кто там?» «Свои», — отвечают они по-чеченски. Обычно им открывают, потому что русские солдаты по-чеченски не говорят, но если не открывают, то они все равно не уходят, врываясь в дом силы. Они входят в дом, вытаскивают из постели жильцов и кладут их в чем есть на холодный пол, после чего обыскивают все углы и запирают себе все ценные, которые нашли, вещи. Чтобы случайно чего-нибудь не пропустить, они избивают хозяев и отрезают им кинжалами пальцы и уши, после чего хозяева вспоминают, куда у них случайно завалились деньги. Эти гости не прячут своих лиц под масками, как делают русские солдаты, и не скрывают своих намерений. Они выводят всех найденных в доме мужчин на улицу, где ставят на колени и, вытащив кинжалы, перерезают им глотки. Черная, невидимая в темноте кровь, потоками льется в пыль, застывая там бесформенными лужами. В грудь уже мертвым жертвам гости всаживают кинжалы, которыми припечатывают к телам листы бумаги или картона от разорванных коробок, на которых написано, что это изменники и предатели, служившие русским. Хотя никакие они не предатели и никогда не сотрудничали с русскими, а напротив, вредили им и, может быть, даже тайно помогали партизанам, но их все равно убили жестоко. Случается, что ночные гости убивают религиозных деятелей, не православных, своих. Возможно, конфликт вызван чисто схоластическими спорами, и им просто не нравится, как тот истолковывает те или иные суры Корана, из-за чего они стреляют муфтию в грудь из пистолетов и автоматов или отрезают голову. Смерть муфтии вызывает широкий резонанс, потому что муфтии в Чечне лицо уважаемое и неприкосновенное. Когда муфтии расстреливают русские солдаты, это еще понятно, но когда свои? Муфтиев расстреливают, когда они, ссылаясь на Коран, призывают чеченский народ к миру. Кому-то это не нравится. Кто-то истолковывает это как предательство и, придя ночью, объясняет, что так делать нельзя. Объясняет не ему, объясняет другим муфтиям, убивая этого. И убивают старейшин, которые сотрудничают с русскими, даже если сотрудничают они по поводу распределения гуманитарной помощи. Но ожидаемого результата такие расправы обычно не приносят, а лишь вызывают у мирного населения раздражение, потому что никто не против того, чтобы боевики отрезали головы русским солдатам или даже медсестрам, но нельзя поднимать руку на уважаемых людей. Иногда ночным гостям везет, и тогда они берут в плен иностранцев. Они вообще очень любят иностранцев, потому что у них всегда есть чем поживиться. «Я есть американский гражданин!» — кричат иностранцы, уверенно демонстрируя свои паспорта и визитные карточки. Думаю, что сейчас все испугаются их авианосцев. «Я не участвую, ваша война! Я корреспондент CNN!» «Ну и что?» И хорошо, что корреспондент, значит, у него есть при себе дорогая видеокамера, фотоаппарат, карманный компьютер и разные, которые он раздаривает русским офицерам сувениры. И обязательно будут наличные доллары, потому что в Чечне банкоматов нет. Корреспондента, угрожающего Чечне бурей в горах и шестым американским флотом, лупят прикладом по голове. Выворачивают карманы, вытаскивая доллары, отбирают все, что у него есть, и волокут с собой в надежде, что его CNN за него заплатит. Пленника снимают его же камерой и передают кассету каким-нибудь миротворцам. Но американцы жуткие скряги, и за своих работников не платят ни цента, требуя при этом вернуть аппаратуру и фото, и видеоматериал. Тогда им посылают еще одну кассету, где корреспондент выглядит хуже, чем на первой, и уже никому никаким флотом не угрожает, а умоляет заплатить за него деньги, любые. Но если заплатить за этого, то чеченцы, отпустив его, тут же украдут другого, потому что поймут, что воровать корреспондентов даже выгоднее, чем баранов. Чеченцы получают отказ и в сердцах приканчивают пленника, подбрасывая его тело, целиком или частями, куда-нибудь на дорогу. Умирают иностранцы по-разному, некоторые умоляя о пощаде, теряя свое лицо и хватая палачей за ноги, другие торгуясь до самого конца и суля за свою, но только оставленную на плечах голову, хорошие деньги. Достойнее всего умирают разные миссионеры и женщины. Они просят 5 минут, быстро молятся и, встав на колени, говорят, что готовы. Но иногда трагедии удается избежать. Иногда русские спецслужбы, демонстрируя поразительную осведомленность и выучку, вызволяют иностранцев из плена в считанные часы, живыми и невредимыми. Правда, в обмен за это тоже требуют денег и подробного рассказа о кошмарах, пережитых в плену. Пленники, рыдая перед видеокамерами, рассказывают жуткие истории, которые западные каналы все равно не показывают. Хуже всего, когда все эти безобразия совпадают с неофициальными визитами непризнанных чеченских правителей в европейские страны, что сильно подпорчивает имидж мужественных кавказцев, позирующих перед видеокамерами в папахах и с кинжалами на боку. Потому что резать головы — это не цивилизованно, особенно какими-то там кинжалами, а не, к примеру, посредством гильотины. Но что поделаешь? Ночные гости никаким правителям не подчиняются, никаких договоренностей не соблюдают и ни с кем свои планы не согласуют. Они приходят, когда хотят и за кем хотят. Тук-тук, эй, открывайте. Чья-то смерть пришла.